Они сидели молча. Иногда допивали чай, иногда просто смотрели на девочек, как на самый мирный пейзаж, который только можно найти посреди бескрайних вод. А потом, через какое-то время, среди почти полного молчания, послышалось легкое шевеление. Одна голова приподнялась. «Пап», — сонно прошептала Леонора. «А можно в туалет? Я тоже», — протянула Юлечка, не открывая глаз. Марк и Антон переглянулись. «Ну вот, капитаны, поплыли», — прошептал Антон, сдерживая смех. «Все по расписанию», — подтвердил Марк. «Мятный чай — это тебе не шутки». И, подняв по одной девочке на руки, они оба, два брата, два мужчины, ставшие не только штурманами, но и берегами, пошли по коридору. Легкие шаги, свет фонаря на переборках и чайная тишина, в которой впервые за долгий путь не было ни вины, ни страха, только жизнь, тихая, простая и настоящая. Когда Антон и Марк вернулись в каюту, держа в руках засыпающих девочек, вечер окончательно превратился в уютную сказку. Леонора, уткнувшись лбом в плечо отца, все еще что-то бормотало сквозь сон. А у медведя тоже был туалет. Или он просто в лес ходил. Марк сдержал смех, уложил ее на диван, накрыл пледом. София уже в полудреме, села прямо на полу и потянулась. «Папа, а мяту можно посадить в горшке в каюте. Тогда всегда будет чай, и Антон не будет грустный». «Посадим», — кивнул Марк. «Даже если не вырастет, будет пахнуть, как будто все хорошо». Юлечка, проснувшись немного больше остальных, зевнула, натянула носки и, заметив, что подушка сползла с лавки, сказала совершенно серьезно. «Мы забыли одного. Где Евгений? Без него чай не тот». Антон улыбнулся. Он уже хотел что-то ответить, как дверь мягко приоткрылась и заглянул Евгений, тот самый старпом с вечно взлохмаченными волосами и добрыми немного уставшими глазами. «Тут кто-то звал штурмана по чаю?» — спросил он с полуулыбкой. «Штурмана по теплым обнимашкам», — уточнила Юлечка и подбежала, утащив его за руку внутрь. «А я разве подписывался под таким функционалом?» — засмеялся Женя, но вошел. Он присел рядом, согнулся, посмотрел на девочек. «Ну что, малышки, печеньки были по уставу? По самому вкусному уставу?» Ответили в разнобой София и Леонора, смеясь. «Тогда есть предложение занести это в судовой журнал как традицию. Вечерний мятный сбор с печеньем, разговором и тремя капитаншами». «С четырьмя!» — хором закричали девочки, потянув Юлечку к себе. «Согласен, с четырьмя!» — покачал головой Женя. «Простите, не уловил повышения в звании. А теперь марш в кроватке», — мягко сказал Антон, глядя на девочек, уже зевающих с поникшими головами. Они не сопротивлялись, только обняли его втроем, коротко, тепло, по-настоящему, так, как умеют дети, которые чувствуют, что взрослый сейчас нуждается в этом больше, чем они сами. Марк выключил верхний свет, оставив только лампу у стены. Тени потянулись, как паруса, на которых висит ночь. Девочки уснули почти мгновенно. Только тихое дыхание, запах чая, тепло. «Вот бы каждую вахту заканчивать так», — прошептал Евгений. «Без шквала, без грома. Только с детьми, чаем и живыми, живыми людьми», — добавил Антон. Марк кивнул и положил руку на плечо брата. Женя опустился на скамью, облокотившись о стенку. «Можно я тут посижу пару минут? Просто послушаю», — сказал он. И так они и сидели, трое мужчин, которых штормило каждый по-своему, но сейчас объединяло одно — в этой каюте на деревянной Dream Chaser была самая настоящая тихая гавань. Позже, когда ночь уже окончательно закрыла море, и только киль мягко резал тишину, Марк, Антон и Евгений все еще сидели в полумраке каюты. Чай остыл. Девочки спали, свернувшись калачиком, как маленькие лисички под пледом. И в этой тишине, в этой золотой точке между вчера и завтра, Марк вдруг сказал: «Ты знаешь, брат, я думал об этом. Ведь все могло пойти иначе. Ты мог соврать, ты умел, ты делал это тысячу раз». Антон молча кивнул. В его глазах больше не было паники, только усталость и тишина. Та, что бывает после шторма. «Но ты не соврал», — добавил Марк. «Ты просто промолчал. И в этом было больше мужества, чем во всех оправданиях мира». Антон смотрел на браслет, что ему подарила Юлечка. Он был простой, из ниток и бусин. Но на нем дрожал свет лампы, будто символ того, что даже тонкие вещи могут удержать. «Я не герой», — прошептал он. «Я просто впервые не предал себя». Евгений посмотрел на него немного сбоку, с легкой полуулыбкой. «Так и начинается настоящая жизнь. Не с побед, не с славы, а с одного честного молчания, которое вместо лжи». Марк кивнул. «Из тех, кто рядом, когда ты не падаешь, а стоишь. Пусть и дрожишь весь. Антон ничего не ответил, он просто закрыл глаза и впервые за много лет заснул спокойно, без вины, без паники, без лжи.